Глава 5. Керт пристально посмотрел на Сати. Спина девушки напряженно выпрямлена, взгляд устремлен вдаль. Словно ощутив его внимание, Сати нервно передернула плечами и криво улыбнулась. «Красиво здесь?» Она бросила на Керта быстрый, словно испуганная белка, взгляд. «Удивительно, что в городке остались такие потрясающие местечки. Сад просто волшебный». Керт невольно усмехнулся и царапнул взглядом подозрительно колыхающиеся кусты. За каждой ветвью ему чудились тысячи странных существ. «Лучше не скажешь», — проворчал он, — «аж мурашки по коже». Сати выдохнула и, переступив с ноги на ногу, радостно проговорила. «Я предложила Абадону привести сад в порядок». Голос ее так извинял фальшивым энтузиазмом. «Я смогу. Сделаю все, что в моих силах, и тогда все вы увидите то, что вижу я». Керт невольно улыбнулся и с сочувствием посмотрел на девушку. «С учетом твоего диагноза, я бы не хотел видеть то, что порой видишь ты». Сати встрепенулась, словно птица, попавшая в силки, и полицейский торопливо добавил. «Прости, я не хотел обидеть». Сати обхватила себя руками, и взгляд ее снова устремился к горизонту. «Так о чем ты хотел поговорить?» — отстраненно спросила она. Керт кусал губы, не зная, с чего начать. Покосился на капельки пота, сползающие по виску Сати. Как должно быть непросто ей находиться в обществе нормальных людей, понимая, что может измениться в каждую секунду. Керт и представить не мог, что сделал бы на ее месте. И как же ему просить о помощи больную девушку? Как привлечь на свою сторону, точнее, попросить сыграть против той страны, которая много лет помогала ей выжить со страшной болезнью? Имеет ли он право требовать идти против опекуна? «Тебе нужна помощь?» — вдруг спросила Сати, и Керт удивленно воззрился на девушку. Она обернулась, и на бледном лице ее подрагивала робкая улыбка, а глаза влажно заблестели. «Чтобы справиться с этим...» В груди Керта прокатилась горячая волна. Неужели она догадалась, что именно он от нее хочет? А может, Сати знает гораздо больше и сама готова открыть полиции правду? Он судорожно вздохнул и шагнул вперед, а девушка слабо кивнула, словно он подтвердил ее догадку. «Понимаю», — тихо произнесла она, старательно избегая встречаться с ним взглядом. «У меня самой мозги плавятся, а здесь...» Она кончиками пальцев прикоснулась к груди, словно все переворачивается от одного только воспоминания. «Тебя проткнули ножом, а утром, как ни в чем не бывало, ты жив. Я даже подумала, что это галлюцинации из-за лекарств, но шрам...» Она резко повернулась к нему, и взгляды их встретились. «Да, я все видела. Мы сошли с ума». Сати осеклась и горько улыбнулась. «То есть ты не сошел с ума? За себя не ручаюсь, но точно не от этого». «Не от этого», — одними губами проговорил Керт. Так вот о чем она. А он надеялся на признание, что девчонка знает о махинациях Вистона. Керт испытал смесь разочарования и облегчения. Было бы намного проще, если бы Сати была в курсе незаконченных испытаний. Почему же он рад, что это не так? Неужели сочувствует? Нельзя поддаваться эмоциям и забывать, что приемная дочь подозреваемого может и не быть жертвой. Сати неожиданно обняла его, и Керт ощутил себя последней сволочью. «Я вижу кое-что», — прошептала Сати, прижимаясь головой к его груди, словно испуганный ребенок. «Лука, он светится, и от этого света все во мне возрождается». А в середине поднимается волна незнакомого чувства. Я пугаю сама себя. Она прижалась еще сильнее, и Керт ощутил, как затряслись плечи девушки. Услышал короткий всхлип. Нерешительно подняв руку, осторожно погладил волосы Сати. «У вас так же?» Сати подняла заплаканное лицо. В ее голубых глазах плескалась надежда. «Ты ощущаешь то же, Киви? Я видела, как ты смотришь на нее». Керт невольно вздрогнул и отстранился. Он старался не думать о женщине, рядом с которой все в мире мгновенно становилось неважным. Даже то, что она пырнула его ножом, от ее прикосновения кожа его покрывалась мурашками, и Керт так и не смог определить, от вожделения или от страха. Он жаждал ее, но сердце сжималось от ужаса при каждом взгляде на прекрасное лицо Иви. Сати пристально смотрела на него, и Керту показалось, что она понимает без слов. Девушка кивнула. «Похоже, я права. Мы с тобой люди, а они...» «Нет», — резко отозвался Керт и осторожно отстранил Сати. «Я не вижу свечения, не ощущаю незнакомых чувств». Он глубоко вдохнул, с облегчением отмечая, как ужас, рассеиваясь, отступает, а к нему возвращается реальность. «Я полицейский, Сати. Я ловлю преступников, таких, как твой отчим. Мне нужны доказательства незаконных тестов, которые Вистон проводит в клинике, и я хочу получить их через тебя. Поэтому я вытащил тебя из участка, оказался в этом доме и даже умолчал о нападении на полицейского. Если ты поможешь мне получить доказательства вины своего опекуна, то я помогу тебе». Сати моргнула, и по щеке ее сползла одинокая слеза. «Что?» Замирающим тоном спросила она. «Незаконные тесты?» Кусты шевельнулись, неожиданно запахло ладаном, послышался нежный голос Иви. «Она зовет его?» Сердце заколотилось, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Керт сжал кулаки, собираясь с мыслями. «Только не сейчас. Нельзя дать себе даже мгновение усомниться в реальности. Даже если он сейчас превратится в жабу, а листья с деревьев спорхнут тропическими бабочками, надо держаться за задание. Он уже нашел девушку. Теперь необходимо переманить ее на свою сторону». Керт натянуто улыбнулся и потрепал Сати по плечу. «Да, твой отчим проводит эксперименты над пациентами, дает им незаконные лекарства. Возможно, и тебя пичкал этой гадостью. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Сати посмотрела на него. В ее огромных голубых глазах он ясно видел страх. «Нет», — прошептала она и, зажмурившись, отчаянно помотала головой. «Я ничего не хочу понимать и ни за что не вернусь». Она, скрестив руки на груди, отвернулась. Керт сжал кулаки и проговорил сквозь зубы. «Ты сбежала из клиники! Думаешь, доктор Вистон так просто отпустит свою жертву? Я нашел тебя, а значит, и он найдет. Это лишь дело времени. По закону ни Лука, ни Иви не смогут отказать выдать психически больную опекуну». Он дернул Сати за плечо и развернул к себе лицом. «Рано или поздно тебе придется вернуться». Щеки ее побелели так, что Керт забеспокоился, как бы девушка не упала в обморок, но времени на сантименты не было. Вистон действительно уже мог узнать, откуда Керт пригнал украденный автомобиль, и уже выехать к дому Луки с бригадой санитаров. Он торопливо произнес. «Я же помочь хочу. Если ты вернешься к Вистону добровольно и подсобишь в расследовании, то клянусь, я вытащу тебя навсегда». «Но это же...» Тихо произнесла Сати и из-под лобья посмотрела на Керта. «Шантаж!» «Нет!» — примирительно улыбнулся Керт и, приподняв брови, терпеливо поправил. «Дружеское предложение!» «А попросту сделка!» — обреченно вздохнула Сати. Она едва заметно пожала плечами и понуро ответила. «Хорошо. Что я должна сделать?» Керт затаил дыхание и, пытаясь скрыть свою радость, приблизился вплотную и доброжелательно произнес. «Найти документы? Что-то должно быть. Списки поставщиков или покупателей, а лучше формы самих препаратов и результаты исследований. Ты живешь в доме Вистона? Есть ли у него домашний компьютер? Ноутбук? Сможешь скопировать базу данных? Я научу как». Раздался звонок сотового. Керт вполголоса выругался, как не вовремя. Поднес телефон к уху и, услышав что-то странное, удивленно посмотрел на экран. Номер не определен. Может, ошиблись? Раздраженно сунул сотовый в карман и обернулся к Сате. Та задрожала и отступила на шаг. В глазах девушки Керт увидел откровенный ужас. «Так ты приказываешь украсть?» Губы ее затряслись. По подбородку поползла слюна. Сати запнулась и мешком осела на землю. Керт бросился к девушке. «Что с тобой?» — взволнованно спросил он, и спина его похолодела. «Тебе плохо? Приступ? Где лекарство?» Глаза Сати закатились, а тело обмякло. И Керт выругался, проклиная себя за излишнюю настойчивость. «Она же психически больна! И это не шутки! Что теперь делать?» «Если Сати сейчас доставить в больницу, то все усилия пойдут прахом. И ночное безумие, о котором даже думать не хотелось, станет бесполезной жертвой». «Так ты приказываешь украсть!» От хриплого голоса Керт вздрогнул и удивленно уставился на кривую ухмылку на лице очнувшейся девушки. «Ты в порядке?» — нервно уточнил он, не отрывая от нее пристального взгляда. «Что же изменилось?» Сати выпрямилась и отпихнула его. «Грабли свои убрал?» Поднялась и неловко оттянула подол платья. «Опять бабские тряпки!» Повернулась и в упор посмотрела на Керта, по шее которого поползли мурашки от совершенно иного взгляда голубых глаз. «А ты еще кто? Хахаль? Неспроста же девка надела это бесстыдство!» Керт сглотнул и, догадываясь, что произошло, прохрипел. «Кажется, мы встречались. Это же ты угнал тачку президента фармакологической компании. Тогда я гнался за тобой, ты...» Он сморщился, восстанавливая в памяти историю болезни девушки. «Ты Валафар, да?» «Вор! А ты мент!» — коротко хохотнул Фар и годливо скривился. «Только попробуй прикоснуться к девке, гаденыш! Андра тебя уроет!» И он вдруг дернул носом, словно пес, почуявший волка. Взгляд Фара заметался, а рот приоткрылся. Из-за деревьев показался Лука. Лицо его сияло улыбкой, а в руках покачивался пестрый букетик полевых цветов. «Сати!» — мягко позвал Лука. «Мне уже можно подойти к тебе? У меня небольшой сюрприз». При виде девушки Лука на мгновение замер. Его желтые глаза сузились, на щеках дернулись желваки. Резко шагнул к Сати и положил руку ей на плечо. Сати обмякла, а Лука посмотрел в сторону так, словно попытался уничтожить кого-то взглядом. Керт невольно огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Сати же встрепенулась и с обожанием посмотрела на Луку. «Свет!» — шепнула она. Керт нахмурился, и улыбка, и взгляд девушки снова изменились. Видимо, личность вора исчезла, и Сати снова стала сама собой. Брови полицейского поползли на лоб. Неужели ее излечило одно лишь прикосновение Луки? Тогда понятно, почему девчонка так отчаянно цеплялась за нелюдимого отшельника. Лука перевел взгляд на девушку и, нежно улыбнувшись, протянул ей букет. А Сати вздрогнула и сжалась, словно от удара. «Это мне?» Почему-то шепотом уточнила она, и когда Лука кивнул, силой втянула воздух, а на ее длинных ресницах задрожали прозрачные капли. Осторожно, словно боясь обжечься, приняла цветы. Пальцы ее затряслись так, что Керт испугался нового кризиса. Впрочем, если Лука действительно является лекарством, то бояться смены личности не стоит. Щеки девушки заолели, когда она произнесла дрожащим голосом. «Красиво!» «Лишь тень твоей красоты!» Искренне произнес Лука. Он приобнял Сати, но она покраснела еще сильнее и осторожно высвободилась. Лука, ничуть не огорчившись, перевел взгляд на Керта и широко улыбнулся. «Такая скромная! От этого она еще прекрасней, не находишь?» Керт лишь нахмурился. Но Луке ответа и не требовалось. Он галантно предложил Сати руку, и когда девушка осторожно положила пальчики на его локоть, парочка двинулась по тропинке. Керт поспешил следом. «Сати необходимо немедленно вернуться в клинику», — официальным тоном произнес он. «Зачем?» — Не оборачиваясь, отозвался Лука. «Ты сам просил забрать ее». «А ты активно сопротивлялся», — хмыкнул Керт. «Лука, я уверен, что Вистон будет искать дочь. Возможно, уже нашел и едет за ней». Лука на миг обернулся к полицейскому. «Беспокоишься о Сати?» «Разумеется», — спешно закивал тот. «Я столько усилий приложил, но все напрасно. Если Вистон насильно увезет ее в клинику и спрячет там, в пятой палате», — прошептала Сати, — «навсегда». Она сильно побледнела и, вцепившись обеими руками в локоть Луки, посмотрела на него так жалобно, что мужчина остановился. Он повернулся к девушке и, положив ладони ей на плечо, склонил голову так, что взгляды их встретились. «Я не допущу этого», — уверенно сказал он. «Никто не заберет тебя, если ты сама этого не захочешь». «Если ты не отдашь больную», — холодно произнес Керт, — «Вистон может обвинить тебя в похищении. Хочешь провести в тюрьме лет 5?» Лука повернулся к Керту и жестко ухмыльнулся. «Этого не будет, уж поверь». От взгляда отшельника по коже Керта пробежался морозец. Но полицейский упрямо тряхнул челкой. «Я же полицейский. Если ты задумал укрывать Сати или увезти ее из города, я буду вынужден арестовать тебя». Лука выпрямился и, вздернув подбородок, посмотрел на Керта сверху вниз так многозначительно, что полицейский невольно коснулся своего оружия. Выдохнул и, опустив руки, улыбнулся как можно дружелюбнее. «Но если Сати добровольно вернется в дом Вистона всего на сутки, она сможет достать кое-что для меня, и я включу ее в программу защиту свидетелей». Лука усмехнулся и покачал головой. «Выгодно быть полицейским». Он перевел взгляд на дрожащую Сати и, погладив девушку по щеке, мягко спросил. «Чего же добивается от тебя бравый служитель закона?» Сати обхватила узкими ладошками его руку и быстро проговорила. «Керту нужны доказательства, что отчим использует незаконные препараты». «А он использует?» Сати быстро посмотрела на полицейского, и у того нехорошо засосало под ложечкой от ее настороженного взгляда. Увы, кажется, ему не удалось добиться полного доверия девушки. «Если честно», — нервно проговорила Сати, — «то не думаю. Вистон крайне аккуратен и скрупулезен в работе и требует этого от подчиненных строг до жестокости. В клинике не задерживаются бухгалтера и секретари. Мало кто выдерживает характер отчима. Даже если в отчете не хватает какой-либо не особо значимой бумаги, он наказывает крупным штрафом». «Поэтому все боятся и рот раскрыть», — едко усмехнулся Керт. «Вот и приходится прибегать к твоей помощи». «А почему ты так уверен, что эксперименты действительно проводятся?» — сурово уточнил Лука. «Если бы это было действительно так, то были бы доказательства, жертвы, жалобы». Керт, сжимая кулаки, заскрипел зубами. В груди кольнуло, а глаза защипало, но он прикрыл веки и глубоко вдохнул, прогоняя страшное воспоминание. «Жертвы есть», — горько ответил он. «Вот только жаловаться они уже не смогут. Если бы не пропал единственный свидетель, доказать вину Вистона мне бы удалось». Полицейский годливо скривился. «В клинике внешне все чисто и стерильно, но за белыми стенами творятся черные дела». «Сати не вернется», — словно обрубил Лука. Он пристально посмотрел на девушку и добавил. «Я никому не позволю причинить тебе боль». Подбородок ее мелко дрожал, а по щекам покатились слезы. «Спасибо». Лука прижал Сати к своей груди. Керт в сердцах махнул рукой. «Вам все равно, что умирают люди?» «Люди все время умирают», — равнодушно ответил Лука. Он гладил дрожащую Сати по голове, а Керт, ощущая, что проигрывает, отчаянно кусал губы. «Ты так уверен, что сможешь защитить Сати?» — наконец произнес он. Он хмуро посмотрел на дом и холодно добавил. «А что, если тебя не окажется рядом, когда она снова заболеет? Что, если ее отвезут в клинику, и Вистон будет испытывать эти препараты на ней?» «Я не допущу этого», — — спокойно проговорил Лука. «А что, если Вистон уже давал Сати незаконные лекарства?» — не отступал Керт. «Ты уверен, что сумеешь справиться с возможными побочными эффектами, даже не зная, с чем можешь столкнуться? А если у Сати возникло привыкание?» «Я совсем справлюсь», — уверенно ответил Лука. «Сати!» — строго позвал Керт, и девушка искоса посмотрела на него. Глаза ее снова заблестели от слез. «А ты сможешь радоваться жизни, зная, что твой отчим вредит больным? Спокойно есть, пить, гулять, не обращая внимания на то, что кто-то больше не сможет этого делать, и что ты могла бы предотвратить трагедию?» Сати отстранилась от Луки и прижала обе ладони ко рту. Глаза ее расширились. «Не слушай его!» Лука загородил девушку и мрачно посмотрел на Керта. «Полицейские умело манипулируют людьми. Давит на совесть, которой у самого уже не осталось». Керт вспылил. «Совесть! Если бы ты неделю пытался собрать из кусочков тела погибших, то говорил бы по-другому. Я не могу ни спать, ни есть после этого ужасного пазла. Мне не удалось доказать, что тела принадлежат пациенткам клиники, но я не отступлю, чего бы мне это ни стоило. Совесть! Я давно уже не обращаю внимания на эту незначительную часть. И не смей укорять меня. Ты такой же. Да и всем, кто живет в этом странном доме, женщина, которая смотрит на меня так, словно я рождественская индейка, карлик, от вида которого волосы встают дыбом, и отшельник, от которого исходит свечение. Так ты видишь?» — воскликнула Сати. Она подбежала и вцепилась в руку Керта. «Ты тоже видишь его свет? Почему тогда сказал, что не видишь?» «Нет». Он осторожно высвободил руку из ее цепких пальцев и передернул плечами. «Не вижу. Я простой человек и...» Лука вдруг расхохотался, и Керт подавился остатками фразы. По спине побежали мурашки от нехорошего предчувствия. «Что?» «Больше нет», — покачал головой Лука. Он хитро покосился на полицейского и проговорил. «В твоем теле кровь Иви, и простая человеческая жизнь осталась в прошлом. Теперь ты такой же странный, как и все, кто живет в этом странном доме». У Керта вдруг закружилась голова, и он невольно прикоснулся к тому месту, куда Иви воткнула нож. Хоть полицейский и запрещал себе думать о жутких событиях ночи, но панические мысли порой одолевали. «Только не говорите мне, что я стал вампиром!» — язвительно хохотнул он. Собственный смех показался Керту настолько жутким, что он замолчал. Лука слегка приподнял брови, и полицейский, нервно сглотнув, недоверчиво покачал головой. «Не может быть! Неужели это правда?» «Нет, конечно», — саркастически отозвался Лука. Уголки рта его дрогнули, когда он добавил. «Но разбирать куски тел ты будешь теперь гораздо охотнее». Сати позеленела и, издав булькающий звук, прижала руки к груди. Из кустов выскочил Абаддон. И Керт, выхватив пистолет, невольно отшатнулся. «Черт!» Едва сдержавшись, чтобы не пристрелить карлика, воскликнул он. «Не угадал!» — хмыкнул Абаддон. «Но похож, да!» Он повернулся к Луке и, вытянувшись в струнку, ехидно доложил. «Пожаловала полиция! Иви передала, что они с ордером. Спрашивает, впускать?» Лука нахмурился и проворчал. «А ты как думаешь? Ох уж эти людские законы!» «Кстати!» — оживился Абаддон. «Кажется, на той стороне улицы я разглядел скорую!» Керт засунул пистолет в кобуру, мрачно проговорил. «Вистон пожаловал. Времени на сомнение не осталось!» Он повернулся к Сати и спросил. «Что ты решила?» Девушка уронила руки и, не глядя на хмурого Луку, прямо буркнула. «Хорошо, я помогу!» «Нет!» — тут же отозвался Лука. Он взял Сати за руку и проникновенно произнес. «Ты же слышала, что первый свидетель пропал. Ты не можешь так рисковать!» «Могу!» — упрямо возразила Сати. Она с сожалением высвободилась и, опустив голову, проговорила. Если мой отчим и правда такой ужасный человек, я обязана остановить его». Лука скрипнул зубами и зло посмотрел на Керта, который с трудом сдерживал ликование. «Вот и чудненько!» — выдохнул полицейский и похлопал Луку по плечу. «Оставайтесь здесь, а я быстренько разберусь с ордером». И, круто развернувшись, поспешно пошагал к воротам. По пути набрал сотовый Николаса и прижал трубку к уху. «Напарник!» — едва сдерживаясь, тихо проговорил Керт. «У меня хорошие новости, но сначала мне нужна твоя помощь». Мика выудила ключ из рюкзака, щурясь от солнца, отперла дверь, нырнула в темную прохладу стрип-бара и невольно поморщилась от смеси запаха пота и спиртного. Нажала на тумблер, и зал тускло осветился. Нашарила взглядом черный пульт и прошла к столику, на котором тот лежал. Подошвы туфелек прилипали к полу, и Мика скривилась. «Уволить бы эту ленивую уборщицу! Да девка спит с мортом!» Нажала на кнопку, зашумели вентиляторы, и через несколько минут дышать стало приятнее. Мика проверила бар, включила ноут. Бат попросил подменить бармена, что пришлось весьма кстати. С утра накрыла мигренью, а с головной болью можно и навернуться с пилона. Мика потерла пальцами виски и невольно улыбнулась, вспомнив вечер, когда она познакомилась с Наамой. Удивительная девушка. Совершенно безбашенная. После того, как ролик распространился в интернете, их барчик стал знаменит, но каждый клиент спрашивал именно ее. Жаль, что Наама не оставила номер телефона. Морт кусает локти, жалея, что прогнал девчонку. Он дошел до такой степени отчаяния, что сам уже готов с шеста башкой в пол рухнуть, лишь бы она вернулась. Откупорила виски и, щедро плеснув стакан, залпом выпила спиртное. Через несколько минут голова пройдет. А если и не пройдет, то хотя бы станет веселее. Скрипнула дверь, раздался смех. И Мика, ощутив себя начальником, хищно улыбнулась девчонкам. «Опаздывайте! Быстро переодеваться!» «Кто это тут пищит?» — отозвалась Сандра и, заглянув за стойку, изобразила удивление. «Да это Мика! Белоснежка сегодня за гнома! А что с умником? Перепил вчера?» «Без понятия!» — отмахнулась Мика и, цокнув языком, покачала головой. «А с тобой-то что, бабочка? Ты больше на моль похожа!» «Возьми мою косметичку. Не уверена, что тебе поможет, но хоть попытаешься». Сандра выругалась и развернулась на высоченных каблуках, а Мика широко улыбнулась и помахала танцовщице вслед. Девочки направились в гримерку. Мика же проверила программу и принялась протирать бокалы. Пятница, близится вечер, и скоро в баре будет негде яблоку упасть. Дверь снова скрипнула. Но вместо запоздавшей стриптизерши Мика увидела высокого красавца с бархатным взглядом карих глаз. «Ты рано!» — улыбнулась она первому посетителю. Поставила на стойку пустой бокал и спросила. «Что будешь?» — брюнет кивнул на початую бутылку виски. «Это!» От приятного баритона красавчика у Мики заныло внизу живота. Она скользнула томным взглядом по его пухлым губам и, заполнив треть бокала золотой жидкостью, проговорила: «За счет заведения». Парень улыбнулся так, словно ему в каждом баре наливают лишь за то, что он соизволил ступить на порог, и залпом выпил виски. Брякнув пустым стаканом о стойку бара, он бросил рядом две крупных купюры и подмигнул: «За всю бутылку! И себе налей, Белоснежка». Мики жеманно опустила ресницы и, цапнув деньги, споро наполнила два бокала. Теперь парень казался ей едва ли не совершенством, красив и богат. «А ты?» «Дэн», — скромно представился тот и положил еще одну купюру, гораздо крупнее первых. Не убирая ладони с денег, спросил: «Мне тут любопытно кое-что». Мика приподняла брови и натянуто улыбнулась, как всегда. Стоило лишь размечтаться, как надежды разбивались о реальность. Слишком уж был хорош этот Дэн. царапнула смазливого парня подозрительным взглядом. «Полиция? Не похоже. Частник? Бандит?» «В интернете одно забавное видео привлекло мое внимание», — осторожно проговорил Дэн, и Мика облегченно выдохнула. «Еще один из поклонников Наамы. В вашем баре девушка эротично упала с шеста». «Да-да», — раздраженно перебила его Мика и привычно добавила. «Она тут больше не работает». Дэн поджал губы, чертыхнулся, отпил виски и напряженно спросил. «Может, знаешь, как ее найти?» Мика скривилась. «Увы, приятель, ничем помочь не могу». И подмигнула Дэну. «Может, другая сгодится? У нас много красивых девочек». «Нет», — отрезал Дэн. К неудовольствию Мики он зло сунул купюру в карман и, подхватив виски, присосался к бутылке. Сделав несколько глотков, брякнул дном о стойку бара и окинул Мики плотоядным взглядом, от которого у нее в горле пересохло, и она, вырвав бутылку из его рук, тоже отхлебнула из горлышка. «Дам тебе шанс», — ухмыльнулся Дэн. Он покрутил в пальцах светлую визитку и, положив ее на стойку, пальцем придвинул к Мике. «Найдешь девушку, и если она сама заявится, сразу позвони мне. А уж я в долгу не останусь». Перегнулся через стойку и, схватив Мику за волосы, впился ей в губы жестким поцелуем. Через несколько секунд оттолкнул ее и быстро вышел из бара. А Мика, словно рыба, которую вытащили из воды, тяжело дышала, приоткрыв распухшие губы. Дрожащими пальцами она стянула со стойки визитку Дэна и торопливо засунула карточку в декольте. Сати нервно топталась на пороге дома Вистона, понимая, что прошедшие сутки изменили ее жизнь, перевернули все с ног на голову. Она и раньше боялась отчима, но даже в голову не могло прийти, что доктор может кого-то убить. Пальцы задрожали еще сильнее. Смелость быстро покидала ее. На плечо легла теплая ладонь. Сати медленно выдохнула и, обернувшись, благодарно посмотрела на невозмутимого Луку. «Если тебе страшно, мы можем просто уйти», — уверенно проговорил он. «Ты не обязана это делать». «Я справлюсь», — улыбнулась она, добавив про себя: «если ты со мной». Повернулась к двери и, решительно надавив ручку, вошла в дом. Замерла и, прислушиваясь, положила руки на локоть Луки, который неотступно следовал за ней. В это время Вистон, если в клинике все спокойно, отдыхает дома. И судя по тому, что она беспрепятственно вошла в дом, так было и сегодня. «Папа!» — превозмогая себя, позвала она. «Я вернулась!» По телу прокатилась волна жара, когда она услышала звук шагов. Вцепившись в руку Луки так, что ногти впились в ее кожу, Сати не отрывала взгляда от лестницы. Что скажет отчим? Как отреагирует на ее возвращение? Ей пришлось провести несколько часов в компании Абаддона, и пока тот упоенно рассказывал страшные сказки про могущественного демона, потерявшего трон, силу и вынужденного жить среди людей, она дрожала от страха, что ее найдет полиция. А сейчас, страшась Вистона, она ожидала отчима, словно самого ужасного демона. «Сати!» Вистон замер на лестнице и, не сводя настороженного взгляда с Луки, холодно спросил. «Кто этот человек?» Лука шагнул вперед, загораживая Сати. Он на миг опустил голову и, выпрямившись, представился. «Меня зовут Лука. Сати — моя любимая женщина». Брови Вистона приподнялись, а рот приоткрылся. «Любимая женщина?» Справившись с удивлением, доктор медленно спустился и, облокотившись на перила у подножия лестницы, окинул Луку внимательным взглядом. Потом повернулся к Сати, которая ощутила, как краснеют щеки. Опустив голову, словно провинившаяся школьница, она не смела поднять глаза. Заметив брелок в виде ангела, который так и остался висеть на крючке с прошлого возвращения домой, поспешно наклонилась и схватила фигурку, вцепившись в нее, как утопающий в соломинку. «Ты осознаешь, что у тебя не то положение, чтобы завязывать отношения?» — холодно спросил Вистон. Ангел выскользнул из пальцев. Сати резко выпрямилась и вжала голову в плечи. Доктор кивнул на Луку. «Он знает?» «О болезни?» — перебил Лука и спокойно произнес. «Знаю». Отступив на шаг, он положил руки на плечо Сати и добавил. «Я не считаю это проблемой для наших отношений». Доктор холодно посмотрел на Луку. «Моя дочь психически больна», — вкрадчиво, словно пациенту, объяснил он. «И она опасна для общества. Не так давно она покалечила человека и угнала машину. Я благодарю, что проводили ее, а теперь прошу немедленно удалиться и забыть о Сати». «Это невозможно», — спокойно ответил Лука. «Я люблю Сати и забыть о ней не смогу». Вистон вздернул подбородок и высокомерно произнес. «Тогда, боюсь, мне придется заявить об изнасиловании». Сати ощутила, как дрогнули сильные пальцы Луки на ее плечах. Она, не смея поднять лицо, нервно кусала губы, а щеки ее горели все сильнее, и даже кончики ушей опалило жаром. «Изнасилование?» Сати ощутила себя униженной и растоптанной одним словом. «Но каково сейчас Луке?» «Этого не было», — глухо проговорила она. «Это покажет медицинский осмотр», — резко отозвался Вистон. «Я вызову машину и отвезу тебя в клинику». Сати невольно отшатнулась, но, ощутив спиной тепло мужского тела, почувствовала себя настолько уверенно, что подняла глаза. При взгляде на красивое лицо Луки, на его теплую улыбку, сердце ее забилось быстрее. «Хорошо». Лука перевел взгляд на Вистона. «Пусть будет медицинский осмотр. Но только в самой лучшей клинике города. Я оплачу все расходы». Сати быстро посмотрела на отчима. Лицо Вистона словно окаменело, губы поджались. Сати ждала, что доктор возразит, но тот молчал. «Чтобы вы убедились в серьезности моих намерений», — ровно продолжил Лука, — «я немедленно начну оформление опеки над Сати. Прошу вашего содействия, доктор. Но обойдусь и без него». Сати не отрывала пристального взгляда от Вистона, которому Лука ясно дал понять, что богат и влиятелен. Судя по изменившемуся выражению лица отчима, тот явно ощутил, что не сможет запросто, как раньше, запереть приемную дочь в пятой палате. В груди словно разлилось нечто теплое. Глаза наполнились слезами. Такой сильной благодарности Сати не ощущала никогда. Впервые кто-то заступился за нее. Впервые она почувствовала себя под защитой. От избытка чувств Сати склонила голову и прикоснулась солеными от слез губами к пальцам Луки. Тот вздрогнул и сильнее сжал ее плечо. «Вы меня убедили», — наконец ответил Вистон. Он натянуто улыбнулся и сделал несколько шагов к парочке, протянул раскрытую ладонь. «Рад знакомству». Лука проигнорировал руку доктора, снова склонил голову в коротком поклоне и уточнил. «Так что насчет медицинского освидетельствования? Я готов отвезти вас немедленно. Машина у входа». «Спешки нет», — уронив руки, осторожно ответил Вистон. «Я думаю, нам с вами стоит обсудить пару вопросов, а Сати стоит отдохнуть и принять лекарства». Лука осторожно повернул Сати лицом к себе и, заглянув в глаза, едва заметно покачал головой, словно говорил: «Ни за что не пей лекарств». Она слегка улыбнулась и кивнула. Вистон при виде их безмолвного общения нахмурился. Сати словно спиной ощутила его колкий взгляд. Вздрогнув, она поспешила в свою комнату. Раздался звонок, и Сати задержалась у двери, искоса наблюдая за отчимом. Вистон прижал к уху сотовой, молча выслушал, а затем коротко ответил: «Скоро буду». Сунул телефон в карман и, бросив на Сати оценивающий взгляд, посмотрел на Луку. «Мне необходимо срочно вернуться в клинику. Можете подвезти?» «Побеседуем в дороге», — немедленно отозвался Лука. Он тоже посмотрел на Сати и мягко улыбнулся. «Я вернусь. Никуда не уходи». Она радостно кивнула и, поймав изучающий взгляд Вистона, быстро скрылась в своей комнате. Захлопнув дверь, прижалась спиной к прохладной стене и прислушалась. Но, казалось, все звуки заглушает ее быстро бьющееся сердце. Скорее всего, мужчины уже покинули дом, но Сати не могла заставить себя открыть дверь и убедиться в этом. В голове звучали слова Луки. «Я не считаю это проблемой для наших отношений». Сердце пропустило удар, когда она вспомнила выражение лица Луки. А потом он сказал: «Я люблю Сати и забыть о ней не смогу». Она прижала ладони к горящим щекам и тихо рассмеялась. В этот момент Сати была так счастлива, как еще никогда в жизни. Сердце забилось еще быстрее, ладони вспотели, но словно удар под дых вспомнились слова Абадона: «Лука теперь принадлежит тебе, киска!» И стало горько. Сати помотала головой. «Нельзя позволять себе верить в эту заботу. Любовь эта не настоящая, а навязанная мужчине этой страшной ночью». Сати содрогнулась и, нервно сжав руки, переплела пальцы. «Не время думать об этом», — прошептала она и решительно оттолкнулась плечом от стены. «Керт дал мне шанс, и нужно его использовать». Расцепила руки и, вытерев выступающий на лбу пот тыльной стороной ладони, сунула руку в карман. Пальцы коснулись твердости пластика. Флешку, на которой стоит специальная программа, нужно всего лишь вставить носителем в ноутбук отчима. Сати, собравшись с духом, тихонько приоткрыла дверь и прислушалась. В холле стояла звенящая тишина. Осторожно выскользнув из комнаты, Сати тихонько прокралась к лестнице и быстро поднялась на второй этаж. Тут звуки шагов напрочь заглушал ковер, и она побежала. В конце коридора тепло светилось окно, а на полу лежали квадратные следы солнечных лучей. Сати резко замерла у комнаты Дэна и, прижав ухо к двери, прислушалась к гулкой тишине. «Спит?» Чтобы быть уверенной в том, что сводный брат не застукает ее, Сати медленно приоткрыла дверь и аккуратно заглянула внутрь. Сердце ее дрогнуло при взгляде на заправленную кровать. Обычно в это время Дэн отсыпался после ночных приключений, но сегодня, похоже, решил переночевать вне дома. Облегченно выдохнув, Сати прикрыла дверь и, уже не таясь, поспешила к следующей комнате. Казалось, небо на ее стороне, и выполнить поручение Керта будет не так уж сложно. Сати вошла и, тщательно прикрыв за собой дверь, поспешила к столу. Вытащив флешку, она протянула руку, да так и замерла у большого дубового стола отчима. По шее ее прокатился холодок при виде двух ноутбуков. «Какой из них?» Сати растерянно опустилась в кожаное кресло Вистона и положила руки на прохладную, гладкую поверхность ноутбуков. Правый показался ей теплым. Возможно, отчим работал на нем до ее прихода, и комп не успел остыть. Сати раскрыла его, и экран озарился голубоватым светом, выскочила панелька, требующая пароль. Керт сказал, что входить не обязательно. Сати раскрыла второй ноутбук, экран которого оставался черным. Даже шнур питания был отсоединен. Поколебавшись минуту, Сати уверенно воткнула флешку в стол работающего компьютера и засекла время. Требуется пару минут, чтобы программа сработала. Стрелки на часах, казалось, ползли так медленно, что могли проиграть и улитки. И Сати начала нервно постукивать по столу кончиками пальцев. Звук показался ей таким громким, что Сати невольно вздрогнула и, подскочив на месте, развернулась к выходу. По спине прокатилась волна жара, но дверь оставалась закрытой. Прислушавшись, Сати тихонько подкралась к двери и приоткрыла ее. В коридоре никого не было. Облегченно выдохнув, Сати прикрыла дверь и, вытерев выступивший пот на лбу, тихо рассмеялась. Сама себя напугала. Глянула на часы. Осталось еще 30 секунд. И вернулась к ноутбуку. Присела и, кусая губы, напряженно следила за временем. Когда оно вышло, вытащила носитель и закрыла ноутбук. Поднялась, намереваясь положить флешку в карман, как ее вырвали из пальцев. Сатя обернулась и испуганно вскрикнула при виде сводного брата. Она даже не услышала, как тот вошел в комнату. Дэн годливо скривился. «А ведь я предупреждал отца, что он пригрел на груди змею. Вот ты себя и показала!» Он поднял флешку и выразительно посмотрел на Сати. «Что здесь? Решила продать информацию конкурентам или слить копам?» Сати, едва совладав с собой, тихо произнесла. «Так ты знал о незаконных опытах Вистона, о трупах, знал, да?» В конце она сорвалась на крик. Дэн моргнул и нахмурился. «Трупах? Ты о чем?» Он широко ухмыльнулся и покачал головой. «Кажется, твое состояние ухудшилось. Какие еще трупы?» «Сати, отец-психиатр, а не патологоанатом». Сати, осмелев, шагнула к сводному брату и упрямо вскинула подбородок. «Вистон использует незаконные препараты, и люди умирают!» Дэн внимательно посмотрел на нее. «Это тебе в полиции наплели?» Он засунул руку с флешкой в карман и, схватив Сати за руку, потащил ее к окну. Прижав к подоконнику, ткнул ее носом в холодное стекло. «Вон, полюбуйся на тот черный автомобиль! Как ты думаешь, кто там сидит? Полиция? Как бы не так!» Сати, морщась от боли в сплющенном носу, посмотрела на указанный автомобиль и с удивлением услышала, как взревел мотор. Машина тронулась с места и исчезла за углом. Дэн резко развернул Сати к себе лицом и прошипел. «Видела? То-то же! Отец тебя приютил, сиротку прокаженную, лечил бесплатно, и вот как ты отплатила за его доброту!» Сати попыталась оттолкнуть Дэна, но тот силой прижал ее к подоконнику. «Я не понимаю!» — крикнула Сати. «Что это за машина?» Дэн скривился и проговорил издевательским тоном. «Конечно, не понимаешь! Тебе же добрый дяденька-полицейский рассказал страшную сказочку про ужасного злодея-доктора и дал флешечку, чтобы ты могла доказать вину злодея, так?» Сати, дрожа во все глаза, смотрела на сводного брата. Улыбка сползла с лица Дэна, и он мрачно добавил. «Вот только продажный полицейский забыл уточнить, что дело против отца сфабриковано по заказу одной влиятельной личности, и тот не остановится ни перед чем, пока не уничтожит человека, который звал тебя дочерью. Сначала слухи о Коноре, потом его кончина, россказни о незаконных препаратах, а теперь он использует сумасшедшую». Дэн склонился к Сати так, что их носы соприкоснулись. «Стоит тебе выйти из дома, люди из того авто вмиг отберут то, что ты стащила». Он широко улыбнулся. «Может, и тебя прихватят в качестве личного бонуса». Он резко отступил, и Сати, дрожа, опустилась на колени. Она хватала ртом воздух, не в силах произнести ни слова. «Ее использовали? Неужели Керт продался конкурентам Вистона, а с виду такой порядочный полицейский?» «Был так убедителен!» «Ты плохо себя вела!» Услышал Сати вкрадчивый голос сводного брата, и по спине ее прокатилась ледяная волна, а сердце пропустило удар. Она уже знает, что за этим последует. Дэн с удовольствием добавил, «Придется тебя наказать!» Стоя на коленях, Сати инстинктивно обхватила себя дрожащими руками и уныло опустила голову. Дэн, медленно, наслаждаясь моментом, расстегивал ремень брюк. Послышался шорох, трение кожи о ткань и через пару мгновений свист рассекаемого воздуха. Сати сжала челюсти и зажмурилась в ожидании удара, но ремень со звучным шлепком опустился на кожаное кресло Вистона. Дэн разминался. «Я не раз говорил, что воровать плохо!» «Но ты продолжаешь меня разочаровывать!» — хрипло произнес он и рявкнул. «Вытяни руку!» Убегать бесполезно. Это лишь раззадорит Дэна. Брат догонит ее, и будет еще хуже. Даже то, что они находятся в кабинете Вистона, не остановит Дэна. Какая разница? Отчим, даже если застанет сына за избиением сестры, только пожурит его. А вот если Сати решится пожаловаться, Вистон разозлится и накажет приемную дочь. Сати обреченно вытянула руки перед собой, пальцы затряслись. Дэн размахнулся, раздался свист, и она инстинктивно сжалась в ожидании боли, но услышала скрик брата. Обернулась и с изумлением посмотрела на Луку, скрутившего Дэна его же ремнем так, что лицо брата побагровело, а глаза выпучились. «Сати, помоги!» — прохрипел он. «Свет!» — пискнула Сати. Вскочила и бросилась к ним, но не для того, чтобы спасти сводного брата. Сунув руку в его карман, она сжала драгоценную флешку и отступила на шаг. «Ты в порядке?» — с заботой в голосе спросил Лука, и Сати счастливо кивнула. «Ах ты, сука!» — раненый медведем ревел Дэн. «Как ты посмела привести в дом своего любовника, потаскушка? Я все отцу расскажу, и он запрет тебя навеки!» Он изо всех сил дернулся, пытаясь высвободиться из жесткой хватки Луки, но явно уступал в силе противнику. Отчаявшись, он закричал: «Пусти, придурок! Она же шалава психованная, пусти! Я тебя засужу за проникновение, кражу и нападение!» «Ну и болтун!» — покачал головой Лука и, положив ладонь на багровое от ярости и боли лицо Дэна, оттолкнул сводного брата Сати. Тот мешком осел на пол, глаза мужчины закатились. «Утомил!» Сати невольно отступила и с ужасом посмотрела на неподвижное тело брата. «Он мертв?» Лука безразлично шаркнул по телу взглядом и, подняв голову, лучезарно улыбнулся ей. «Милая, ты закончила? Мы можем возвращаться домой?» «Домой?» — переспросила Сати, и голос ее дрогнул, а сердце болезненно сжалось. До сих пор дом ассоциировался у нее с местом, где приходится жить и терпеть боль и унижение. Но в этот миг она вдруг поняла, что может быть иначе. Может ли она позволить себе думать о доме, как о месте, где живет он, Лука? И, возможно, она будет рядом. Лука протянул руку и нежно прикоснулся к ее щеке, мягким движением пальца стирая слезинку. Сати неотрывно смотрела на излучающего свет мужчину, который теперь стал не только тем, кто спасает ее от болезни, но и первым, кто вступился за нее. Тепло разлилось в груди, а на ресницах вновь задрожали слезы. «Домой!» — прошептал Лука и подхватил ее за руку, повел к выходу. Сати растерянно обернулась на неподвижное тело Дэна. «Но что, если брат пострадал? Может, ему нужно оказать первую помощь?» Вырвавшись, она вернулась и склонилась над телом. Потянув руку, прикоснулась кончиками пальцев к мощной шее Дэна. «Пульс есть!» Облегченно выдохнув, Сати ослабила ремень, прижимающий руки брата к торсу, и поднялась. Больше она не намерена оставаться тут ни минуты. Сати вернулась к Луке, который терпеливо ожидал ее в дверях. И смущенно улыбнулась. Почему-то стало неловко за оказанную Дэну помощь, но упреков не последовало. Лука лишь мягко улыбнулся, обхватив ее кисть своей теплой ладонью, и они направились к выходу. «Ты больше не вернешься в этот дом», — ровно проговорил Лука и оглянулся. «Есть ли здесь нечто ценное, что ты не хочешь оставлять?» «Нет», — задумываясь, ответила Сати. Задыхаясь от счастья, она посмотрела на спокойный профиль Луки и, словно убеждая в своем решении, помотала головой. Готовая отправиться за ним на край света в одном белье, она оставляла позади лишь опостылевшие таблетки, которые не помогали, и отношения, которые угнетали. Но перед самым выходом взгляд ее зацепился за маленького ангелочка, который так и висел на крючке комода. Сати опустилась на колени и бережно подхватила игрушку. Этот ангел стал для нее символом встречи с удивительным светящимся мужчиной, прикосновение которого мгновенно исцеляло ее душу. Сати не могла оставить его в этом доме. На улице она вдруг вспомнила слова Дэна, который предупреждал сводную сестру о незнакомцах, которые поджидали ее с флешкой. Сати, вцепившись в предплечье Луки обеими руками, вперила тревожный взгляд в черную машину. Но люди, сидящие в ней, и не думали выходить. Может, они не ожидали, что она будет с кем-то? Испуганно прижимаясь к плечу Луки, Сати шла рядом с ним так, чтобы стать как можно незаметнее со стороны автомобиля. Но стоило немного приблизиться, и Сати удивленно замерла. Мужчины больше похожи на манекены, чем на людей. Глаза их распахнуты. За все время, пока Сати смотрела на них, никто ни разу не моргнул, а взгляд расфокусирован, рты приоткрыты, фигуры неподвижны. «Это ты их?» — тихо спросила Сати. Лука повернулся и с улыбкой проговорил. «Ты слишком много беспокоишься о других. Я понимаю, что в прошлом тебе пришлось несладко, но теперь я с тобой. Пришло время позаботиться о себе». Он увлек Сати в сторону канареечного такси, которое, прячась от палящего солнца, притулилось под раскидистым деревом.